Глава 12. Воскресенье, 15 мая, понедельник, 16 мая. Ухватившись за мочку уха, комиссар Торстен Эдклинт, начальник отдела охраны Конституции при службе государственной безопасности, задумчиво разглядывал генерального директора уважаемого частного охранного предприятия Milton Security, который ни с того ни с сего позвонил ему и настоятельно пригласил на воскресный ужин к себе домой на остров Лидингё. Жена арманского Ритва подала великолепное жаркое. Они поели, вежливо беседуя. Эдклин все время раздумывал, что, собственно, арманскому надо. После ужина Ритва ушла смотреть телевизор, оставив их за столом одних. Тут арманский неторопливо начал рассказывать историю Лизбет Саландер. Эдклинт медленно крутил в руках бокал с красным вином. Драгон арманский не дурак. Это он знал. Эдклинт с арманским были знакомы 12 лет, с тех пор, как одна дама, член Риксдага от левой партии, стала получать анонимные угрозы. Она заявила об этом руководителю партийной группы Риксдага, после чего они проинформировали свой отдел безопасности. Угрозы были письменными, вульгарными, и по их содержанию можно было заключить, что анонимный автор писем в какой-то степени лично знал члена Риксдага. В результате история заинтересовалась служба государственной безопасности. Пока шло расследование, депутату обеспечили охрану. В то время отделу личной охраны службы государственной безопасности выделялось меньше всего средств, и его ресурсы были ограниченными. Этот отдел отвечал за охрану королевской семьи и премьер-министра, а также, по мере необходимости, за охрану отдельных министров и лидеров партий. Потребности чаще всего превышают ресурсы, и большинство шведских политиков на самом деле лишены серьезной личной охраны в какой-либо форме. Женщине-депутату предоставляли охрану в связи с несколькими публичными выступлениями, но только до конца рабочего дня, после чего вероятность нападения со стороны какого-нибудь ненормального как раз возрастала. Член Риксдага быстро прониклась недоверием к способностям службы безопасности ее защитить. Жила она в собственном доме в районе Накка. Однажды, вернувшись домой поздно вечером после баталии в финансовой комиссии, она обнаружила, что кто-то проник в дом через дверь террасы и списал непристойными эпитетами стены гостиной, а также успел позаниматься анонизмом у нее в спальне. Она подняла трубку и наняла отвечать за свою личную безопасность Milton Security. Сэпо женщина в известность не поставила, и когда она следующим утром отправилась в район Тебю выступать в школе, произошло лобовое столкновение между государственными и нанятыми частным образом охранниками. Торстен Эдклинт исполнял в то время обязанности заместителя начальника отдела личной охраны. Ему инстинктивно претила ситуация, когда частные хулиганы выполняют задачи, возложенные на государственных хулиганов. Вместе с тем он считал жалобы члена Риксдага обоснованными. Не говоря ни о чем другом, ее перемазанная постель являлась веским доказательством недостаточной эффективности государственных структур. Вместо того, чтобы начать мериться силами, Эдклинт взял себя в руки и договорился об обеде с руководителем Milton Security Драгоном Арманским. Они решили, что ситуация, возможно, серьезнее, чем предполагали в СЭПО, и что есть причины усилить охрану политика. Эдклинту к тому же хватило ума понять, что люди Арманского не только обладают необходимой для этой работы компетентностью, но имеют ничуть не худшую подготовку и, возможно, даже лучшее оснащение. Они решили проблему таким образом, что люди Арманского будут осуществлять личную охрану, а служба безопасности займется, собственно, расследованием преступления и оплатит счет. Оба мужчины обнаружили, что симпатизируют друг другу и легко могут сотрудничать. чем им впоследствии еще много раз приходилось заниматься. Следовательно, Эдклинт испытывал глубокое уважение к профессиональной компетентности Драго Нормандского. И когда тот пригласил его на ужин и попросил о личном, доверительном разговоре, он с готовностью согласился его выслушать. Правда, он никак не ожидал, что Арманский положит ему на колени бомбу с горящим бигфордовым шнуром. «Если я правильно понимаю, ты утверждаешь, что служба государственной безопасности занимается чисто криминальной деятельностью?» «Нет», — сказал Арманский. «Ты меня неправильно понял. Я утверждаю, что такой деятельностью занимаются несколько сотрудников службы государственной безопасности. Я ни на секунду не верю в то, что это санкционировано руководством службы безопасности или имеет благословение государственных структур в какой-либо форме». Эдклинт стал рассматривать сделанные Кристером Мальмом фотографии человека, садящегося в машину, с регистрационным номером, начинавшимся с букв КАБ. «Драгон, а это не розыгрыш? Мне бы очень хотелось, чтобы это было шуткой». Эдклинт призадумался. «И что, черт побери, я должен, по-твоему, с этим делать?» Следующим утром Торстен Эдклинт сидел у себя в рабочем кабинете в полицейском управлении на острове Кунсхольмен и тщательно протирал очки, при этом напряженно размышляя. Он был седовласым мужчиной с большими ушами и волевым лицом, правда, на какое-то мгновение его лицо сделалось скорее растерянным, чем волевым. Значительную часть ночи он провел в размышлениях о том, как ему поступить с полученной от Драго Нормандского информацией. Размышления были не из приятных. Служба государственной безопасности являлась организацией, необходимость которой на словах признавали все партии Швеции, ну, почти все. Но в то же время создавалось впечатление, что они ей не доверяют и плетут вокруг нее разные причудливые заговоры. Скандалов, конечно, было много, особенно в леворадикальные 70-е, когда кое-какие ошибочные в конституционном плане действия и вправду имели место, но после 5 государственных проверок СЭПО, приведших к жесткой критике, выросло новое поколение сотрудников. Это были активисты новой школы, набранные из настоящих полицейских подразделений, занимавшихся преступлениями, связанными с экономикой, оружием и мошенничеством, полицейские, привыкшие расследовать реальные преступления, а не политические фантазии. Службу государственной безопасности реорганизовали, прежде всего отведя новую, ведущую роль отделу охраны Конституции. Его задачей, согласно сформулированному правительством документу, стало предупреждение и раскрытие угрозы внутренней безопасности государства. Таковая определялась как незаконная деятельность, имеющая своей целью путем насилия, угроз или принуждения изменить наш государственный строй, вынудить руководящие политические органы или ведомства к принятию определенных решений или чинить препятствия отдельным гражданам в осуществлении прав и свобод, закрепленных в Конституции. Задачей отдела охраны Конституции, следовательно, было защищать шведскую демократию от реальных или предполагаемых антидемократических элементов. К таковым относились в первую очередь анархисты и нацисты. Анархисты, поскольку они упорно предавались гражданскому неповиновению, устраивая поджоги меховых магазинов. Нацисты, потому что они по определению являлись противниками демократии. Имевший изначальное юридическое образование Торстен Эдклинт начинал как прокурор, а затем 21 год проработал в службе государственной безопасности. Сперва он руководил организацией личной охраны на земле, а потом перешел в отдел охраны Конституции, где занимался решением различных задач от анализа ситуации до административного руководства и постепенно возглавил этот отдел. Иными словами, в полиции Торстен Эдклинт являлся высшим руководителем защиты шведской демократии. Себя он считал демократом. При том, какой он вкладывал в это определение смысл, все выглядело очень просто. Конституция утверждалась Риксдагом, и его задачей было следить за тем, чтобы она оставалась неприкосновенной. Шведская демократия строится на одном единственном законе, который можно обозначить тремя буквами АСС, что должно расшифровываться как «Акт о свободе самовыражения». АСС устанавливает непременное право говорить, публиковать, думать и полагать все, что угодно. Это право распространяется на всех шведских граждан, от остервенелого нациста до кидающегося камнями анархиста и всех располагающихся в промежутке между ними. Все остальные конституционные акты, такие как, например, акт о форме правления, являются лишь практическими украшениями свободы слова. Следовательно, АСС — это тот закон, на котором зиждется демократия. Эдклинт считал своей главной задачей защищать законное право граждан публиковать и высказывать все, что им заблагорассудится, даже если он ни в малейшей степени не согласен с содержанием их публикаций или высказывания. Такая свобода, однако, не означает вседозволенности, которую пытаются отстаивать в культурно-политических дебатах некоторые фундаменталисты свободы слова, прежде всего педофилы и российские группировки. Любая демократия имеет свои ограничения. И ограничения АСС закреплены в акте о свободе печати АСП. Он устанавливает четыре принципиальных случая отступления от демократии. Запрещается публиковать детскую порнографию и некоторые описания сексуального насилия, независимо от того, насколько художественными их считает автор. Запрещается подстрекать и призывать к преступной деятельности. Запрещается оскорблять и порочить другого человека. И запрещается заниматься травлей групп населения. АСП также утвержден Риксдагом и является собой допустимые с социальной точки зрения ограничения демократии, то есть некий общественный договор, составляющий основу цивилизованного сообщества. Суть законодательства заключается в том, что никто не имеет права травить или унижать другого человека. Поскольку АСС и АСП – законы, необходимо ведомство, которая сможет гарантировать их соблюдение. В Швеции эта функция распределена между двумя структурами, одна из которых – канцлер юстиции, КЮ, должна возбуждать судебное преследование за преступление против АСП. Эта ситуация Торстена Эдклинта отнюдь не удовлетворяла. Он считал, что КЮ традиционно проявлял непростительную терпимость в отношении того, что фактически являлось прямым нарушением шведской конституции. КЮ обычно отвечал, что принцип демократии столь важен, что ему следует вмешиваться и возбуждать дело только в случае крайней необходимости. Подобная позиция, правда, в последние годы все чаще подвергалась критике, особенно после того, как генеральный секретарь шведского Хельсинского комитета по правам человека Роберт Хорт велел представить отчет с оценкой бездействия КЮ в течение ряда лет. В отчете констатировалось, что было почти невозможно возбудить дело и осудить кого-либо за нарушение закона о запрете травли групп населения. Второй структурой являлся отдел охраны Конституции при службе государственной безопасности, и комиссар Торстен Эдклинт относился к своей задаче в высшей степени серьезно. Он считал, что занимает самый лучший и важный пост из доступных шведскому полицейскому. И ни за что не променял бы его ни на какую другую должность в юридических или полицейских структурах Швеции. Он просто-напросто являлся единственным полицейским в стране, официально обладающим функциями политической полиции. Выполнение этих функций требовало деликатного подхода, большой мудрости и полнейшей справедливости, поскольку опыт слишком многих стран показывал, что политическая полиция могла с легкостью превратиться в главную угрозу демократии. СМИ и общественность обычно полагали, что задача отдела охраны Конституции в основном сводится к слежению за нацистами и воинствующими веганами. Отдел действительно много занимался проявлениями такого рода, но помимо этого в сферу его внимания входил еще целый ряд организаций и явлений. Если, к примеру, королю или главнокомандующему пришло бы в голову, что парламентаризм изжил себя и Риксдаг следует заменить военной диктатурой или чем-либо подобным, король или главнокомандующий быстро оказались бы объектом пристального внимания отдела охраны Конституции. Или если бы группа полицейских решила вдруг раздвинуть рамки законов до такой степени, что защищенные основным законом права индивида оказались бы нарушенными, отдел охраны Конституции тоже обязан был отреагировать. В таких серьезных случаях предполагалось к тому же, что руководство следствием возьмет на себя генеральный прокурор. Проблема, разумеется, заключалась в том, что отдел охраны Конституции занимался почти исключительно анализом и контролем, а не оперативной деятельностью. Поэтому арестовывали нацистов главным образом либо обычные полицейские, либо другие подразделения службы безопасности. Такое положение дел Торстен Эдклинт считал крайне неудовлетворительным. Почти все нормальные страны не жалеют средств на содержание того или иного варианта конституционного суда, в задачи которого, в частности, входит следить за тем, чтобы власти не посягали на демократию. В Швеции же этим занимаются канцлер юстиции или омбудсмен юстиции, которые, однако, должны лишь следовать решениям, принимаемым другими людьми. Будь в Швеции конституционный суд, адвокат Лизбет Саландер мог бы незамедлительно возбудить дело против шведского государства за нарушение ее конституционных прав. Тогда суд имел бы возможность затребовать все бумаги и вызывать на допросы кого угодно, включая премьер-министра, пока вопрос не будет прояснен. А так максимум, что мог сделать адвокат, это подать заявление омбудсмену юстиции, который, однако, не имел таких полномочий, чтобы прийти в службу государственной безопасности и начать требовать там документацию. Торстен Эдклинт на протяжении многих лет выступал горячим сторонником создания Конституционного суда. Тогда он мог бы легко разобраться с информацией, которую ему предоставил Драган Арманский, составив заявление в полицию и передав документы в суд. И бескомпромиссный процесс был бы запущен. В теперешних же обстоятельствах Торстен Эдклинт не имел юридических полномочий для начала предварительного следствия. Он вздохнул и сунул в рот жевательный табак. Если сведения Драгана Арманского соответствуют действительности, значит, какие-то руководящие сотрудники службы безопасности посмотрели сквозь пальцы на ряд тяжких преступлений против шведской гражданки. Потом обманным путем заперли ее дочь в психиатрическую лечебницу и, наконец, позволили бывшему крупному русскому шпиону свободно заниматься делами, напрямую связанными с трафикингом, оружием и наркотиками. Торстен Эдклинт выпятил губы. Ему не хотелось даже начинать считать, сколько законов должно было оказаться за это время нарушенными. не говоря уже о проникновении в квартиру Микаэля Блумквиста, нападении на адвоката Лизбет Саландер и, возможно, причастности к убийству Александра Золоченко, во что Эдклинт верить просто отказывался. У Торстена Эдклинта не было ни малейшего желания ввязываться во всю эту кашу. К сожалению, он таки угодил в нее в тот самый момент, когда Драган Арманский пригласил его на ужин. Теперь перед ним со всей неотвратимостью стоял вопрос, как с этой ситуацией разобраться. Формальный ответ был прост. Если рассказ Арманского правдив, то Лизбет Саландер по меньшей мере лишили закрепленных основным законом прав и свобод. С конституционной точки зрения возникал также целый клубок подозрений, что руководящие политические органы или ведомства оказались склоненными к принятию определенных решений, а это затрагивало саму основу обязанностей отдела охраны Конституции. Торстен Эдклинт, как полицейский, узнавший о совершении преступления, был обязан связаться с прокурором и подать заявление. При менее формальном подходе ответ оказывался не столь простым, по правде говоря, очень сложным. Инспектор уголовной полиции Моника Фигуэролла, несмотря на свою необычную фамилию, родилась в провинции Даларна, в семье, проживавшей в Швеции по меньшей мере со времен Густава Васы. Густав Васа — шведский король, правивший в 1521-1560 годах. Она была из тех женщин, что всегда привлекают к себе внимание. Это объяснялось несколькими вещами. Ей было 36 лет, глаза голубые, рост 184 сантиметра, коротко стриженные, вьющиеся золотисто-русые волосы. Она хорошо выглядела и сознательно выбирала одежду, которая подчеркивала ее привлекательность. А еще она отличалась исключительно хорошей спортивной формой. Последнее объяснялось тем, что в подростковом возрасте Моника чрезвычайно успешно занималась легкой атлетикой и в 17 лет чуть не попала в шведскую олимпийскую сборную. Легкую атлетику она с тех пор оставила, но увлеченно тренировалась в спортзале 5 вечеров в неделю. Она занималась спортом так часто, что эндорфины функционировали как своего рода наркотик. И когда она прекращала тренироваться, у нее начиналась абстиненция. Моника бегала, поднимала тяжести, играла в теннис, занималась карате. И, кроме того, около 10 лет посвятила бодибилдингу. Заботы о теле в таком экстремальном варианте она за последние 2 года сильно сократила. Раньше тренировкам на силовых тренажерах отводилось по 2 часа ежедневно. Теперь же она уделяла этому каждый день совсем немного времени. Но разносторонние занятия спортом сделали ее тело настолько мускулистым, что недоброжелательные коллеги обычно называли ее «господин Фигуэролла», когда она ходила в майках или летних платьях, не обратить внимания на ее бицепсы и лопатки было просто невозможно. Помимо ее телосложения, многих коллег-мужчин задевало еще и то, что она была не просто pretty face, милашкой. Моника окончила гимназию с высшими оценками. В 20-летнем возрасте выучилась на полицейского и потом в течение 9 лет служила в полиции Упсалы, в свободное время изучая юриспруденцию. Шутки ради, она заодно получила специальность политолога. Запоминать и анализировать материал не составляло для нее никакого труда. Детективы или другую развлекательную литературу она не читала. Зато с огромным интересом погружалась в самые разные области знаний, от международного права до античной истории. В полиции Моника прошла от патрульной службы, что лишало улицы Упсалы спокойствия, до должности инспектора уголовного розыска и работала сперва в отделе по борьбе с насильственными преступлениями, а потом в подразделении, занимавшемся экономической преступностью. В 2000 году она поступила на работу в службу государственной безопасности в Упсале, а в 2001 переехала в Стокгольм. Поначалу она работала в контрразведке, но Торстен Эдклинт, знавший отца Моники Фигуэролы и внимательно следивший за ее карьерой, почти сразу забрал ее в отдел охраны Конституции. Когда Эдклинт в конце концов решил, что все-таки не должен оставлять информацию Драгана Арманского без внимания, он немного поразмыслил, а затем поднял трубку и вызвал к себе в кабинет Монику Фигуэролу. Она пока успела поработать в отделе охраны Конституции менее 3 лет и, следовательно, по-прежнему оставалась больше настоящим полицейским, чем бумажным червем. В тот день на ней были облегающие синие джинсы, бирюзовые босоножки на небольшом каблучке и темно-синий жакет. «Чем ты в данный момент занимаешься?» — первым делом спросил Эдклинт, приглашая ее садиться. «Мы разбираемся с ограблением мини-маркета в Сунне 2-недельной давности». Служба государственной безопасности, разумеется, не занималась расследованием ограблений продовольственных магазинов. Подобная базовая деятельность относилась к компетенции обычной полиции. Моника Фигуэролла являлась руководителем группы из 5 сотрудников отдела охраны Конституции, занимавшейся анализом политической преступности. В своей работе они главным образом пользовались несколькими компьютерами, подсоединенными к базе происшествий, которую составляла обычная полиция. По большому счету, любое заявление, зафиксированное в каком-нибудь полицейском округе Швеции, проходило через компьютеры, которыми командовала Моника Фигуэролла. Компьютеры имели программное обеспечение, которое автоматически сканировало каждый полицейский отчет, реагируя на 310 специфических слов, таких как, например, «черномазый», «скинхед», «свастика», «иммигрант», «анархист», «гитлеровское приветствие», «нацист», «национал-демократ», «государственный изменник», «жидовская шлюха» или «любитель негров». Если в полицейском отчете встречалось подобное ключевое слово, компьютер бил тревогу, и соответствующий отчет сразу извлекался и изучался сотрудниками группы. В зависимости от контекста за этим могли последовать возбуждение предварительного следствия и дальнейшее расследование.